радыё «Свабода», пры мікрафоне Смітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Валожыншчыну, у вёскі Дзясятнікі і Вайганы, дзе пакояцца жаўнеры першай сусветнай вайны. Дзясятага лістапада прайшоў дзень памяці ахвяр першай сусветнай вайны. Намаганнямі фонду памяці ахвяраў войнаў і мастака Барыса Цітовіча дзясяткі людзей, неабыякавых да сваёй гісторыі, мелі магчымасць ускласці кветкі на брацкія магілы незаслужана забытай вайны. Вайны, якая ўздыбіла стары свет, нарадзіла новыя дзяржавы, унесла 10 мільёнаў жыццяў і спарадзіла другую сусветную вайну. Сярод разнаўзроставага і разнамоўнага натоўпу аматараў гісторыі вылучаліся людзі ў вайсковай форме першай сусветнай. Гэта сябры клубаў ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. Вось купка расійскіх пехацінцаў разгарнулі імперскі чорна-жоўта-белы сцяг. Менш за ўсё я чакаў пачуць ад расійскага пехацінца, а насамрэч гомельскага прараба Юрыя, беларускую мову і антыімперскія думкі. Што вам гэта дае? У вас ёсць формы. Што гэта вам дае? Новыя знаёмствы, рэальнае дакрананне да жывой гісторыі. Ну, па-першае, мабуць, гэта самасвядомасць. Таму што калі дзяцінства там глядзелі нейкія там фільмы ці чыталі кнігі аб вайне, а калі ты адзеў гэты вопытку ваенны, ты павінен бегчы там, дзе патрэбна падаць, паўсці. Такое адчуванне чалавека, ось, які павінен нешта рабіць, ён можа гэта нават і не хоча. От на чыім вы баку? Я толькі рускі. Толькі на баку рускі. Для мяне немагчыма надзяваць варожую вопытку, так і на баку Расіі атрымліваецца так, расійскай імперыі. Вы лічыце, што Беларусь павінна ўвайсці ў склад Расійскай Федэрацыі, каб стаць часткай колішняй імперіі? Аб'яднацца я б не хацеў бы, бо я мяркую, што горшага будзе болей, чым добрага. Здесь нас Расія з патахамі. Зусім, што у нас ёсць, тут і засталося. Толькі таму, што і больш, там болей грошай, і там менш парадку. Маё асабістае меркаванне. Але зараз мы пакінем гістарычную вандроўку і заедзем у вёску Дзясятнікі, што за Валожыным, дзе знаходзяцца самыя маштабныя нямецкія могілкі першай сусветнай. Сотні надмагільных пліт, пакладзеныя роўнымі шэрагамі, высачэзная капліца з граніту, на вяршыні якой склаў крылы каменны германскі арол. На Дзясятнікаўскай вуліцы дзве бабулі прыбіраюць лісце. Дзіўныя рэчы паведалі яны мне. Аказваецца, надмагільныя пліты можна выкарыстаць як плітку тратуарную. Добрый день, бабули. Мы думали, что молодые, нас как бабули. А ты зубы разорок насколько. Пробачьте. Ничего. Добрый день, молодицы. Ой, другое дело. Слухайте, кто прибирает эти немецкие могилки? Они так прибраны. Тут прибирали наши, а тогда сказали, что на Данилках, как и на учительнице. И они набрали гэных плитов и выложили себе до хаты и стежку. Ну, а немцы, как приехали, что ж вы, кажет, их забрали последнюю, их же уже более не было ничего, как гэны на гробной могилы. И гэты плиты я еще корову была купил, чтобы бывало пасешь. Гэны плиты валяли еще и по полю, и по сенажатию, и сюда, ну... Але часам прывіды кайзераўскіх салдат ходзяць па наваколлі. Вось гісторыя пра адну бабу, якая наламала ялінак з нямецкай магілы. Яна наламала гэных ёлачку з гэнай магілкі і вылажыла на сваіх крэсцікі. Кажа, сядзім вечарам, а мы з яе дачкой разам на работе былі. Кажа, сядзім вечарам, чуюць у акно так-так стукаем. Мы, кажа, прасідзілі занавес. Нікога нема, толькі рука ў шыналі. Рука ў шыналі, відаць, што шынель адзеты на руку. Ну, адзеты ў шыналі. Ну, і сказаў, слухай, аднясі, што ты ўзяла маё. Цяжком пашла, прыбрала гэну магілку. Я ее прибрала, хотя вообще лапочки одни положила назад. И еще приказала всем, как николи в жизни никто ничего не взял. Не, нам такой мама вообще неколи была приказала, из могильника даже клет открывать не можно, бо она лихная, не наша. А рука в шинели. Ну. Ну, вот там, выходит, солдат был похованный. А люди верили в это? Ну, так чему ж не верили? Люди верили и верят и теперь. Бачили гэтые могілкі і зусім кінематаграфічныя сюжэты. У другую сусветную гітлераўскі салдат тут адшукаў магілу свайго бацькі, палеглага ў першую вайну. Казалі гэтыя во немцы, гэна, каторы ў 17-м, пры якім годзе былі, а цяпер год былі гэта вайна. Дык гэты сын знайшоў бацьку. Это уже у другой сусветной. Да. На кладбище. И на гробнику написано фамилия. И он сразу и он видел немецкий, значит, могильник. А они тут стояли, немцы. И бы на станции были. И вот тут тоже колопучи. И вот он в Мусилазию. Ходили яны, и он ходил, и нашел, и это шло. Даже мой папа сказал, что Борис нашел своего батьку. Конечно, плакал. Да, ну, вот цікаво, ён-то сам выжил в этой войне? Вот неведомо, чи выжил ён. Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Те вражая назва бульбаш белоруса. Те робил пластику Лукашенко. Откуль берутся милициянки-садыстки? Кожный тыдень 15 хвилин на гэта и іншие темы. Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте. Свобода без гальштуков. Я народился тут, на 5 стагоддзяў пасля. Какую память про себе покинули немцы? Не гитлеровские немцы, а тые, кайзеровские. Ах, да, ну. Я на 4 года стояли за меня. Мама на их никто не казала. Казала, приходили немцы. Ну и называли там фрау Мария, там фрау Малая, Великая. Ну и, скажем, мы ходили, вечерами не сидели, но ничего людям вредного не родили. Они не убивали, они ничего. Я на 4 года. И мама по немецку, моя так хорошо говорила, мы пошли в школу, немецкий язык всегда переводил. Сярод сучасных рэканструктараў ёсць і кайзераўцы. Малады чалавек у нямецкай форме, кіраўнік берасцейскага клубу «Рубеж» Александр Жаркоў. Ну, скажем так, Европа все-таки, наверное, ну, на какую-то ступеньку более цивилизована. Вот. И в армию попадали по призыву все слои населения, то есть от простых крестьян до рабочих, интеллигенции и всего. Соответственно, люди, попадающие, все равно как бы частичку своего духа, образованности приносили. Поэтому, естественно, ну, люди тянутся к цивилизации. Вот. Пока не было идеологической подоплеки, вот как нацизм, нормальное было отношение, соответственно, если к людям нормально относиться, они видят культуру, видят все, поэтому торговали с ними. То есть не относились немцы, скажем так, к этим территориям как к оккупированным, то есть они уже их просто как бы включили в свой состав и все. Соответственно, на своей земле хозяин плохо не будет себя вести. Дзясятнікаўскія бабулі не згадаюць благім словам і другіх немцаў. Заставілі насіць малако з міхаловшы нашу трабу. Лёдрамі насілі, то немцы далі такі ўказ. А тады, як даведаліся, што мама, ну і маміна сестра, гэта і бабуня наша, яны, што, ну, сіроты ўжо. Бабуня и 2 дачки, а 2 деток мамин померло. И они приказали, что не надо нам сдавать. А свой же войдганик, як он там назывался, приказал, чтобы у нас есть. А немец отложил, сказал, нельзя. Я и у них нема дохода такого, как носила дитя за столько километров, угольные трабы на плечах, на ведро молока. Человек? Да. Ну, а свое, ну. А своим треба выслужить. Да, своим треба выслужить. Так еще горшего нема, як свой. Недобрые были такие. Ну, ты скажешь, ну, немцы были добрые. Фашисты. Были добрые. Так и теперь вот взять. Есть начальник добрые, нормальный, да, да. А есть... На Новый год елочку носили, нам конфеты давали, мы рады аж были, показывают, спевают, а мы что, малые. Музыка. Мастак і даследчык той даўняй вайны Барыс Тітовіч адзін робіць працу за цэлы інстытут. Выяўляе месцы пахаванняў, пераносіць косткі палеглых, высвятляе імёны. В деревне Принта дачный поселок, и рядом с этим небольшим захоронением сделали мусорную свалку. Представитель нашего военкомата предложил, говорит, ребята, давайте уберем свалку и будем следить за этим захоронением. Они говорят, лучше убирайте захоронение. Понимаете, вот такое отношение. Причем интересно, что там в этом дачном поселке многие военные жили. Вот люди даже не проникли, что они делают. Сменили могилу предков на место для свалки мусора. Поэтому было принято решение тоже перезахоронить их сюда. Теперь обратите внимание, у нас, значит, здесь как вот соединение двух культур, двух историй. Место упокоения воинов русской императорской армии написано на русском языке. Все места непосредственных захоронений у нас написано на белорусском языке, где белорусская землица приняла этих хлопцов. Можа не цешыць ініцыятыва, якая ідзе ад саміх людзей. Вось у вёсцы Вайганы застаўся памятны камень палкавога нямецкага штабу. Дзякуючы мясцовай жыхарцы, 40-гадовай Марыне Базык, камень пераўтварыўся ў святыню. Кабета яго ачысціла ад моху, падфарбавала і нават усталявала фігурку Божай Маці. Что у вас? Примусила украсить гэты помник. Не украсить, а просто я его... Я сама в этом доме, мне тут жил дед, и бабка моя сама выросла тут. И некалі про гэты помник, и не только про гэты, про шмат. Моя бабка, мои деды рассказывали, что про помники, про войну, про гэту. Ну, он был за мохом, за рошей там. Все. Я там посчищала все. Ну, а сказать, чему я так зробила, я не знаю, чему я зробила. Я ничего благого не видела у тем, что тут похованы немецкие солдаты. Та история на то время, когда она была, нам судить тех людей, и той дух, который ходил по земле, мы не имеем права. Нельзя наши люди похованы там. И кто-то, может, добрый человек, добрым духом земли, чи, говорится, добрым духом Бога, той Матки Боской, может, натхненный, найденный камень прибере, подумает, что тут человек лежит. Собаку мы сегодня кота гладим, а как не подумать, что там лежит человек, кости человека. У ефіры Радыё Свабода мы наведаліся на Валожыншчыну ў вёскі Дзясятнікі і Вайганы.